Глава 53. План мы отработали в течение получаса. Обсудили все детали, взвесили все плюсы и минусы и пришли к выводу, что ничего более продуктивного не придумать. Только Гонза Кубинец проворчал, что дело шито белыми нитками, что Трой не такой идиот, чтобы клюнуть на подобную уловку. «Раскусит, как пить дать!» – постращал нас Гонза. Неожиданно на помощь пришла Хлоя. Трой помешан на вишневом самурае. Он не обратит внимания на то, что ситуация выглядит несколько подозрительно. Обязательно откликнется. «В конце концов, мы ничего не теряем», — сказал я и резко сменил тему. «А вы знаете, что наши отечественные математики вычислили специальное число ВО? Они прибавляют его к числу пи и ходят пьяные от счастья». «Это ты к чему?» – уставился на меня настороженно Кубинец. «Это я к тому, что пиво заканчивается, и, по-моему, пора повторить». Тем же вечером я связался с редакцией Санкт-Петропольских ведомостей и договорился о размещении рекламного объявления на половину листа. Утром подъехал в редакцию и оплатил услугу, а также представил текст объявления и фотографию статуэтки «Вишневый самурай». Смысл сводился к тому, что полусумасшедший коллекционер мечтает сбыть с рук ненужную статуэтку, которая попала к нему совершенно случайно. Он обнаружил ее в номере отеля «Бородинский крест». Далее следовало краткое описание статуэтки, прилагались фотографии и контактный телефон. Я дал номер сотового, подаренного мне качели и Дубай. Саму трубку торжественно вручил Яну Табачнику, которому поручалось договориться о встрече, если рыбка клюнет. Трой Епифанов никогда не видел Табачника и не имел чести с ним общаться. Надежда на удачу была мизерной, но была. На мое счастье, Епифанов откликнулся. Привычки читать петропольские ведомости он не изменил. Через 2 дня после публикации объявления, когда я уже собирался его повторить, трубка Табачника ожила. Я несколько минут попререкался с клиентом, а затем назвал условленное место и время встречи. Я находился в хмельном подвале, когда он спустился и порадовал долгожданной новостью. Пришлось бросить сусло, вымыть руки и подняться на поверхность. В гостевом кабинете спешно возник полевой штаб. Гонза повис на телефоне, вызванивая лесника. У нас в запасе оставалось 8 часов до встречи, назначенной на 9 вечера. Точкой контакта была избрана площадь Ломоносова. Идеальное место для ловушки. Маленький островок с памятником великому ученому со всех сторон окружала вода. Причалы для катеров отсутствовали. Маленькие горбатые мостики вели на противоположные набережные. Блокируя мосты, и человек окажется в безвыходном положении, разве что попробует уйти вплавь. Но ведь можно и выловить. Григорий подъехал через полчаса, чтобы обсудить детали. С собой он привез поручика, которому предстояло исполнять роль сумасшедшего коллекционера. Звали его Иоанн Островеров. Кажется, я уже видел этого человека в офисе криминальной полиции, хотя мог и ошибаться. Мы еще раз тщательно все обговорили, после чего лесник и Островеров уехали. До времени X ничего существенного не произошло. Я провозился полдня в подвале. Впрочем, радостная неожиданность все же имела место. София Ом доставила от Хлои Епифановой чек на сумму 50 тысяч рублей. Хлоя посчитала, что я исполнил ту работу, на которую был нанят. Попросил Софию поблагодарить Хлою от моего имени, а также договориться о свидании на следующий день. Правда, свидание зависело от одного неопределенного фактора. Удастся ли нам поймать Троя Епифанова? Я был уверен в успехе на 100%. Кубинец, пребывавший в дурном расположении духа и полный скептических предчувствий, в конце концов, похоже, заразился моей уверенностью. К месту встречи мы выехали за 3 часа. Погода, на наше счастье, преподнесла сюрприз. Пасмурное небо, порывистый ветер и мелкий противный дождик. Стало быть, плотные черные плащи с поднятыми воротниками, широкополые шляпы и длинные шарфы ни у кого удивления не вызовут. Я экипировался знатно. 2 револьвера под пиджак и маленький револьвер в кобуре на щиколотке. Кубинец тоже не отстал по части железа на теле. На площади Ломоносова не было ни души. Я припарковал катер на противоположной стороне фонтанки, нацелил на площадь чудо-глаз компьютера, увеличил изображение и стал ждать. Кубинец заварил нам кофе и дозвонился до лесника. Инспектор находился поблизости. Через несколько минут он в компании двух сотрудников в штатском поднялся к нам на борт. Тишь, гладь, божья благодать. К тому же ни черта не видать, разразился я рифмой. Мосты нами визуально блокированы. Физически же там никого нет, посетовал лесник. Если мы в такую погоду поставим людей, это будет выглядеть подозрительно. Мосты не блокированы? Переспросил я. Ну почему же? Наши ребята появятся на мостах с запозданием несколько минут, пока они рассредоточились по соседним домам. Ближе нельзя, спугнем. «Плохо», – оценил я. «За неимением лучшего варианта можно подстраховаться безалкогольным пивом». «Не нужно», – запротестовал лесник. Его аж передернуло при мысли о безалкогольном пиве. Мы просидели в засаде полтора часа. Наконец, декорации слегка ожили. Первым появился Островеров, переодетый в штатское. Легкая небритость лица и лихорадочный блеск глаз подчеркивали правдоподобность образа сумасшедшего коллекционера. Все эти подробности мне удалось разглядеть благодаря чудо-глазу. Островеров опустился на скамью, раскрыл газету с нашим объявлением и несколько минут просидел неподвижно. Затем стал нервно перелистывать страницы. «Волнуется, салага!» – ругнулся лесник. Трой опоздал на полчаса. Островеров несколько раз покидал скамью, кружил вокруг памятника и вновь садился. Лесник злился и возмущался. «Этак он всю операцию коту под хвост пустит!» Наконец заявился Епифанов. Он шел осторожно, точно чувствовал подвох, буквально крался по мосту. Спустился на площадь и направился к скамье, признав обладателя вишневого самурая. Лицо его мне удалось разглядеть. Трое было абсолютно не узнать. В новом обличии Епифанов смотрелся лет на 40, тогда как в реальности ему давно перевалило за 6 десятков. «Ничего себе омолодился!» «Держу пари! Он пришел вовремя, отсиживался в дыре, проверял, нет ли хвоста или засады», — заявил лесник. Инспектор включил портативную рацию, вышел в эфир и объявил состояние боевой готовности. «Пошли брать?» — предложил он. «Ну как ему откажешь?» Я вытащил револьверы, переложил в карманы пальто и скомандовал. «Вперед!» Икар был готов к нашей поспешной эвакуации. Запустив сигнализацию, мы покинули салон, перебрались на маленький юркий катерок, который и доставит нас через пару минут в точку высадки. Швартовка не предусматривалась. Мы выскочили на ходу и по специально организованному заранее мостку направились к острову. А катер резко набрал скорость, отвлекая на себя внимание Островерова и Епифанова. Рассредоточились. Я и кубинец должны были взять под контроль один станционарный мост, связывавший остров с набережной. Лесник – другой. А оставшиеся трое ребят в штатском – остальные. Таким образом, мы одновременно блокировали все 5 мостов, не оставляя Трою возможности для побега. Я шел, держа обе руки на рукоятках револьверов, и был готов к худшему повороту событий. Хотя при таком количестве народа и отсутствии путей к бегству не поймать Трое мы просто не имели права. Увидев, что на всех 5 мостах одновременно появились странно одинаковые люди, Трой Епифанов запаниковал, выхватил пистолет, собираясь открыть пальбу. Но Островеров его поползновение пресек, выбив оружие и скрутив руки. Мы подошли к трепыхавшемуся Епифанову. Ребята подняли его на ноги. Трой взглянул на меня и узнал. «Туровский!» Больше ничего сказать он не успел. Его голова дернулась, во лбу появилась кровавая дырка, глаза закатились, и он обмяк мешком. «Кто стрелял?» – заорал лесник в рацию. Ответом ему был треск помех. Я зыркнул по сторонам, пытаясь понять, откуда прилетела пуля, и успел заметить необходимое. На канале Зодчего Росси мирно стоял катер. На крыше его сверкнул и погас отблеск. Поспорил бы на что угодно, в том числе на свой пивоваренный и детективный бизнес, что стреляли именно оттуда, из снайперской винтовки. «Перекройте канал!» – заорал я леснику, устремляясь к неопознанному катеру. Кубинец последовал за мной. Я слышал его топот и тяжелое сопение. Катер со снайпером дернулся. Было к выходу из канала в сторону Катькиного садика, но перед ним возникли три тяжелые бронированные машины, глухо перегородившие путь. Пилот, почувствовав, что угодил в ловушку, покинул судно и бросился к первой попавшейся подворотне, ведущей в здание с государственными офисами. Я метнулся за ним. Свернув в подворотню, чуть было не угодил под пули светловолосого незнакомца. Он открыл по мне огонь, замерев перед парадной вывеской «Стройтрест». Вовремя упав, я вскинул руки с револьверами и нажал на курки. К моему залпу присоединился и кубинец. Светловолосого размазал по стене. Он медленно осел на землю, выронив пистолет. Я поднялся и направился к телу. Приблизившись, склонился над ним, пощупал пульс на шее. Полное отсутствие какого-либо присутствия жизни. «Наповал», — сообщил я Гонзи. Кубинец хмыкнул, демонстрируя всем своим видом пантомиму под названием «Кто бы сомневался!» и убрал пистолет в кобуру. «А тебе не кажется этот человек знакомым?» – спросил я. В подворотне появилась толпа полицейских под командованием Григория Лесника. «Случайно не тот мужик, которого мы искали?» – догадался кубинец. «Таинственный любовник городишек». «Мать моя женщина!» — ругнулся лесник, останавливаясь перед телом. «Валентин Куракин, он же кактус!» Опознание состоялось. Я прямо застонал, проклиная свою неразумность. Неразумность еще мягко сказано. Мы проверили всех. Лишь встретиться с близким другом трое не удосужились. Если бы эта встреча произошла, дело вишневого самурая могло бы закончиться куда раньше и не так трагично. «Вы можете получить ордер на обыск у Куракина?» – спросил я лесника. «Без проблем», – отозвался он. «Это и есть убийца Иоланды Городишек. Если нам повезет, то у него дома или в ячейке банковского сейфа, что менее вероятно, вы найдете статуэтку «Вишневый самурай», из-за которой все и закрутилось». Обыск, произведенный в особняке Валентина Куракина, ничего не дал. Статуэтка «Вишневый самурай» вновь бесследно исчезла, мелькнув и раздразнив аппетиты коллекционеров. Возможно, кактус успел переправить ее за границу и продать, что называется, из рук в руки. Дело об убийстве Иоланды Городишек за отсутствием обвиняемого закрыли. Григорий Лесник сделался важной персоной. Его имя несколько раз мелькнуло в газетах. Дважды у него взяли интервью. Один раз для телевидения, второй для петропольских ведомостей. Мы с кубинцем пополнили наш банковский счет. Желание купить яхту у меня пропало. Я углубился в пивоварение и днями не покидал хмельной подвал. К концу недели, посвященный пиву, мне позвонил фермер, которому я обещал разобраться с его проблемами. Он не хотел меня тревожить, но все же отважился поинтересоваться, выяснил ли я что-нибудь. Получилось некрасиво. Я сказал ему, что именно его проблемой сейчас и занимаюсь. Поспешно выбравшись из подвала, позвонил Софии Ом и предложил ей совершить маленькое путешествие. На следующий день, после разборки на площади Ломоносова, у нас с ней случилось замечательное свидание, и наши отношения резко пошли вверх. Мы сблизились. Дальнейшей эволюции мешало то обстоятельство, что София продолжала жить у Хлои Епифановой, которая медленно, но верно выздоравливала, стараясь начать новую жизнь. София на прогулку согласилась тотчас. Мы договорились встретиться возле особняка Епифановых. Нам предстояло совершить вояж на другой конец города, в больницу Святого Луки. Я накинул на плечи пиджак, нацепил шляпу, заглянул на кухню и сообщил Яну Табачнику, что убываю по делам на несколько часов. Револьвер брать не стал. Зачем мне в больнице Святого Луки оружие? Над Санкт-Петрополисом бродили хмурые тучи. Близилась гроза. Я пожал плечами, поправил шляпу на голове и направился к Икару. Такая уж, видно, судьба у детектива – быть вечно в разъездах. Не успело закончиться одно дело, как немедленно появляется другое. радовали два обстоятельства. Первое. Новое дело не стоило и выеденного яйца. Оно могло отнять максимум пару дней. Второе. Я скоро увижу Софию Ом. Сердце буквально рвалось из груди, призывая меня поторопиться. Поднимаясь по трапу на борт, я вдруг почувствовал на спине чей-то взгляд. Резко обернулся и увидел на крыше нашего особняка смутную, точно размытую дождем, фигуру в национальном японском костюме. Вишневый самурай! Я моргнул от неожиданности, помотал головой, пытаясь избавиться от наваждения, и самурай исчез. Растворился. Галлюцинация. Видение. Город дарит иногда сны наяву своим детям.